Глава 14. Анди не ошиблась, предположив, что Эл откроет двери зала собраний в 6 часов. К тому времени на главной улице, практически пустовавшей целый день, уже появились горожане. Маленькими группками они шли вниз по склону холма у городской площади, направляясь к муниципалитету. Начали подъезжать машины из Истчестера и Норчестера, в большинстве загруженные полностью. В этот вечер никто, похоже, не хотел оставаться в одиночестве. Андреа пришла достаточно рано, чтобы выбрать место по своему усмотрению, и остановилась на 3-м ряду у прохода. Перед ней на 2-м ряду сидела Каролин Стерджес и брат и сестра Эпплтоны. Дети большими глазами смотрели на всех и вся. Мальчик, судя по всему, сжимал в руке сладкий крекер. Линда Эверетт тоже пришла рано. Джулия рассказала Анди об аресте Расти, совершенно беспочвенном, и та знала, что его жена охвачена тревогой, но Линде удавалось ее скрыть яркой косметикой и красивым платьем с большими карманами. Учитывая собственное состояние, во рту пересохло, голова болела, желудок колыхался, Анди восхищалась мужеством этой женщины. «Садись рядом, Линда». Она похлопала по скамье рядом с собой. «Как Расти?» «Не знаю». Линда проскользнула мимо Андрея и села. Что-то в ее кармане стукнуло о дерево. Мне не разрешили увидеться с ним. Эта ситуация изменится к лучшему. Да, изменится, — мрачно согласилась Линда. Потом наклонилась вперед. — Привет, детки, как вас зовут? — Это Эйден, — ответила Кару, — а это я, Элис. Маленькая девочка величественно протянула руку. Королева здоровалась с верноподданной. — Я и Эйден, мы с Эйденом, сиркупы, что означает «сироты купола». Терстон так нас назвал. Он знает разные фокусы. Может вытащить четвертак из твоего уха и все такое. Что ж, похоже, в этом вам повезло. Линда улыбнулась. Улыбка далась ей с трудом. Никогда в жизни она так не нервничала. Даже не просто нервничала. Никогда не испытывала такого дикого страха.